Новая модель. Берлин 1921 года. «Хочешь сказать, ты разденешься?» — спросил Вольфганг. «Перед этим хмырем?» «Если попросит, а я думаю, Герр Карлсруин попросит?» Фрида кокетливо тряхнула темными густыми волосами, недавно остриженными. «Нимфы не очень-то кутаются». На кухонном столе Вольфганг перепеленывал Пауля. Он взял сына за ножки, чтобы подтереть ему попку, но сейчас так возмутился, что едва не взмахнул ребенком. «Так вот, я не хочу, чтобы ты этим занималась», — сказал Вольфганг. «Более того, я запрещаю». Фрида от души рассмеялась над этой безнадежной попыткой проявить мужнину власть, но смех ее утонул в пронзительном вопле Пауля, решившего, что возня с его попой затянулась, и пора бы опустить его ноги. Отто мгновенно поддержал брата, ибо малыши уже смекнули, что на пару легче создать идеальный бедлам. «Видишь, что ты наделал?» — укорила Фрида. «Я наделал?» — возмутился Вольфганг. «Малыш рыдает, потому что мамочка его нацелилась в стриптизерши». «В модели, Вольф! В обнаженной модели, Фрида!» Закончив пеленание, Вольфганг почти швырнул Пауля в кроватку к братцу, отчего мощность воплей удвоилась — и Фриде пришлось минут 10 укачивать малышей, напевая «Коник-скок-скок». Братья очень любили эту песенку, и хоть еще и не разговаривали, похоже, все понимали, поскольку особенно веселились на куплете, в котором упавшего бедолагу коника клевали вороны. «Послушай, Вольф, позировать обнаженной — легкая работа, которая даст деньги. Нам много не нужно». «Ах, не нужно?» Не дожидаясь ответа, Фрида в два шага пересекла крохотную кухню и распахнула дверцы стенового шкафика, прозванного «кладовкой». Кроме специй и приправ, на полках лежали два кусочка сыра и колбасы, несколько морковок, пять довольно крупных картофелин и полбуханки черного хлеба. Помимо перечисленной провизии, на подоконнике в миске с водой стояла бутылка молока, а над раковиной — банки с молотым кофе и сахаром. «Это все, Вольф», — сердито сказала Фрида. — «Весь наш провиант до той поры, пока ты не найдешь себе оркестр, или мы опять не пойдем клянчить у моих родителей. Я студентка, ты, по сути, безработный, но у нас дети, которых надо кормить. Нам нужны деньги. И если какой-то дурак согласен платить за то, чтобы на пару часов я покрылась мурашками, я обеими руками ухвачусь за его предложение. Скорее, он обеими руками ухватится за тебя. Он художник, Вольф. К тому же богатый, платит бешеные деньги». «Не нуждаемся мы в его деньгах, проживем», — надулся Вольфганг. «Чай не голодаем». «Именно, Вольф, всего лишь не голодаем. Чем тут гордиться? Не голодаем. Надо же, какая высокая планка. А мне вот хочется жить чуть лучше этого. Не голодаем. Хотелось бы по выходным позволить себе пирожное, хотелось бы побольше молока детям, и если для этого нужно три раза в неделю раздеться, то пусть всякий берлинский скульптор увековечит в мраморе мой зад, я не возражаю». Вольфганг насупился, но промолчал. По линолеуму шмыгнула крыса. Вольфганг злобно швырнул в нее башмаком. Промазал, но шумом разбудил Отто, и малыш опять заплакал. Потревоженный Пауль вскинул руку и оцарапал брата ногтями, которые Фрида уже твердо наметила остричь вечером. Естественно, Отто завопил как резанный, и Пауль, следуя негласным братским правилам, его поддержал. Мир был восстановлен лишь после того, как Фрида дала сыновьям грудь, за что беспрестанно себя корила. Она желала хоть как-то упорядочить свою безалаберную жизнь и всерьез пыталась отлучить детей от груди, памятуя слова патронажной сестры о том, что кормление грудью дольше 9 месяцев – прямой путь к неразберихе и кладезь всевозможных злосчастий. К удивлению Фриды, Вольфганг нарушил угрюмое молчание не покаянием, но очередными нападками на ее новую работу. «Я не особо возражал, когда ты позировала в художественном училище», — сказал он. «Это еще приемлемо». «Ух ты, значит, полсотни человек могут видеть меня голой, а один нет? Так, что ли?» «Ой, зараза!» — вскрикнула Фрида. Прорезавшиеся зубки — тоже повод поскорее отлучить малышей от груди. «Да, вот именно!» — выкрикнул Вольфганг. «В этой чертовой студии ты будешь наедине с похотливым старикашкой. И зарабатывать 5 раз больше против училища». «Но чем? На что он рассчитывает? Вот что хотелось бы знать». «Он рассчитывает на титьки и задницу, Вольф!» — прошипела Фрида, пытаясь одновременно крикнуть и не шуметь. «Чего у меня в избытке, поскольку близнецы накинули мне 10 кило? Надо же, в день съедаю корочку хлеба, а похудеть не получается. Но почему твои титьки и задница? Вот что мне интересно, не желал сдаваться Вольф. Что он в тебе нашел? Ну, спасибо огромное. Значит, запал на тебя. Говорю же, он художник, Вольф. Натурщицы нужны ему для вдохновения, но при нехватке мяса и масла все его прежние девушки растеряли свои прелести, а я вот, видно, сохранила. Прелести? Это он так сказал, прелести. Свинья пакостная. Однако Вольфганг понимал, что скульптор, черт бы его побрал, прав. Мужики всегда оборачивались на Фриду, по девичьи открытое лицо, широко посаженными глазами и аккуратным вздернутым носиком, темно-каштановые блестящие волосы, ладная спортивная фигура, считавшаяся современной, и вместе с тем пышная грудь. За беременность Фрида слегка пополнела в бедрах, что ничуть ее не портило. «Помимо всего прочего», — сменил тактику Вольфганг, — «он неописуемо паршивый художник. Викторианский реалист. А я о чем? Нет, ей-богу, что толку в реализме? Есть же фотоаппарат, иди и снимай. На выдержке в 1/100 секунды он гораздо лучше все запечатлеет». «Многим нравится реализм. Идиотов хватает». Фрида уложила детей и грохнула кастрюлю с водой на плиту. «Я не собираюсь продолжать этот дурацкий разговор. Больше тебе скажу, я не слушаю. Карлсруэн — законченный реакционер. Я читал его интервью. Вообрази, он поддерживает Штальхейм». Примечание. Штальхейм — немецкий стальной шлем. Монархическая организация немецких фронтовиков Первой мировой войны. Конец примечания. «И что? А был бы коммунистом, имел бы право пялиться на мои титьки?» «Пожалуй, нет», — уступил Вольфганг. «Другое дело, будь он экспрессионистом или сюрреалистом». «Ты совсем ополоумил, Вольф». «Ах, это я ополоумил. Ладно, тогда скажи, не собирается ли твой драгоценный Карлсруэн всучить себе копье и крылатый шлем?» Фрида замялась. Муж попал в точку. Ей самой казалось смешным и слегка диким, что она, молодая еврейка, будет изображать дух немецкого народа, опасаясь, как бы не закапало молоко из груди. «Ну да», — улыбнулась она, — «копья и шлемы поминались верно». «Крылатый шлем?» «Ну, иногда в образе рейнской девы». Теперь и Вольфганг чуть усмехнулся. «Значит, будешь стоять совсем голая, но в крылатом шлеме?» «По-моему, я уже сказала». «Но ведь рейнские девы — нимфы, нет?» «В данном случае нимфы в шлемах. Для нимф как-то не очень. С этим Геру Карлсруину... Слушай, Вольф, рассуди трезво». Фрида хотела помириться. «Если он считает, что я похожа на дух немецкой женщины, хрен с ним. Говорю же, он платит по высшей ставке, а всего-то нужно замереть и слушать Вагнера». «Тебя надо золотить уже за то, что слушаешь эту дрянь». «Я не против умеренной дозы Вагнера. Он был отъявленный антисемит. При чем тут его музыка? При том, что он был дерьмовый композитор и поганый человек. Не всем же быть крутыми джазменами. Изредка кто-то должен сочинять мелодию. Ты уж совсем сдурел. Обращаю твое внимание, что я не планирую поставить тебя голой в шлеме. Проскинь мозгами, голая, но в шлеме. Никакой логики. Или публику прошибешь только Асгардом». Примечание. Асгард в скандинавской мифологии — небесный город, обитель богов-асов. Конец примечания. «Кто это у нас ратует за реализм?» Фрида занялась грудой мокрого белья в ведре. «Твой воятель обитает в самом лихорадочном и безумном городе Европы. Тут в каждой студии найдется сумасшедший гений, нарушающий все формы. А этот хер желает увековечить в камне кольцо Нибелунга». Фрида выудила из ведра мокрое махровое полотенце и стала отжимать его в волках. «Ты жалкий, самодовольный, законченный реакционер, наоборот», — сказала она. «Ей-богу, это противно». «Крути давай», — ответил Вольфганг. «Карлсруину понравятся твои мышцы. Глядишь, произведет себя в Брунгильде». Примечание. Брунгильда — супруга Гунтера, короля Бургундии. Героиня германо-скандинавской мифологии и эпоса. Персонаж оперы Вагнера «Валькирия» из тетралогии «Кольцо Нибелунга». Конец примечания. «Знаешь, в искусстве не один стиль». Стиснув зубы, Фрида крутила неподатливую ручку. «Не все хотят любоваться картинами с младенцами на штыках и безногими солдатами, столь милыми твоему сердцу. Нельзя всем быть Жоржем Гроссом или Отто Диксом». Примечание. Жорж Гросс, Георг Энфрид Гросс, 1893-1959 годы. Немецкий живописец, график и карикатурист, один из основателей берлинской группы дадаистов. Вильгельм Генрих Отто Дикс, 1891-1969, немецкий художник-экспрессионист. Конец примечания. Оба гения, джаз на холсте. Такие, как Карлс Руин и его дурацкие Штальхейм, вопят о возвращении былого величия Германии. Она уже великая. В Берлине, в сотне метров от нас с тобой, происходит такое, что даже не снилось Парижу и Нью-Йорку. «Послушай себя, что ты городишь», — сказала Фрида. Вода из выжатых пеленок ручьем лилась в поддон. «Ты еще больше шовинист, чем стальные шлемы. Ах-ах, в искусстве мы переплюнули треклятых чужеземцев. В Германии даже среди авангарда националисты — стыдоба. Я лишь о том, что в кои-то веки у нас происходит нечто, чем можно гордиться». Тон Вольфганга свидетельствовал, что Фрида, как ни крути, права. «Значит, ты бы успокоился, если бы я позировала тому, кто изобразит меня с квадратными грудями и тремя ягодицами, вот тогда все бы было нормально, да?» «Несравнимо лучше». Фрида промолчала, однако яростно крутанула ручку.